Глава третья. Вилла Женевьева. Ей глазом не успел моргнуть, как Пуаро уже выскочил из автомобиля. Глаза его возбужденно сверкали. «Что? Вы говорите, убит? Когда? Каким образом?» Полицейский важно выпрямился. «На вопросы отвечать не положено, мсье». «Понятно», — Пуаро на минуту задумался. «Комиссар полиции, я полагаю, здесь?» — Да, мсье. Пуаро, достав свою визитную карточку, набросал на ней несколько слов. — Вуаля! Вот! Пожалуйста, немедленно передайте это комиссару. Полицейский взял карточку и, обернувшись назад, свистнул. Тут же подошел еще один полицейский, которому и была вручена записка. Через несколько минут плотный коротышка с огромными усами торопливо вышел из ворот. Полицейский, взяв под козырек, отошел в сторону. — Мой дорогой мсье Пуаро! — вскричал незнакомец. — Счастлив видеть вас! Вы как нельзя более кстати! Пуаро просиял. — Мсье Бенкс, как я рад! Это мой друг капитан Гастингс, англичанин, — представил он меня. — А это мсье Люсьен Бекс. Мы церемонно раскланялись, и мсье Бекс снова обратился к Пуаро. «Мон-Вью, старина, мы ведь виделись в последний раз в 909-м в Остенде. Это морской курорт на северо-западе Бельгии. Вам что-нибудь известно о мсье Рено?» «Думаю, не смогу сообщить вам ничего полезного. Вы знаете, что меня сюда вызвали?» «Нет, кто вас вызвал?» «Мсье Рено. Видимо, он догадывался, что кто-то покушается на его жизнь». К несчастью, он обратился ко мне слишком поздно. — Сакартанер, черт подери! — воскликнул Бекс. — Значит, он знал, что его хотят убить? Это совершенно меняет дело. Однако давайте войдем в дом. Он распахнул ворота, и мы направились к дому. Мсье Бекс продолжал. — Надо немедленно сообщить об этом следователю мсье Отте. Он только что закончил осмотр места преступления и приступает к опросу свидетелей. — Когда было совершено преступление? — спросил Пуаро. — Тело нашли сегодня утром около 9 часов. Из слов мадам Рено и медицинского заключения следует, что смерть наступила, вероятно, около 2 часов ночи. Прошу вас, входите. Мы поднялись по ступеням, ведущим к парадной двери. В холле сидел еще один полицейский. Увидев комиссара, он встал. — Где мсье Отте? — спросил его Бекс. — В гостиную, мсье. Мсье Бекс отворил левую дверь, и мы вошли. Мсье Отте и его помощник сидели, склонившись у большого круглого стола. Когда мы вошли, они подняли головы и взглянули на нас. Комиссар представил нас и объяснил, как мы здесь оказались. Следователь мсье Отте был высок, сухопар, с пронзительным взглядом темных глаз и аккуратно подстриженной седой бородкой, которая имела обыкновение слегка поглаживать во время беседы. У камина стоял пожилой, немного сутулый человек, которого нам представили как доктора Дюрана. — Поразительно, — сказал мсье Отте, выслушав рассказ комиссара. — Письмо у вас с собой, мсье? Пуаро протянул ему письмо, и следователь погрузился в чтение. — Он пишет о какой-то тайне. Досадно, что он ничего не объяснил. Мы весьма обязаны вам, мсье Пуаро. Надеюсь, вы окажете нам честь и поможете расследовать это дело, если, конечно, у вас нет более неотложных дел в Лондоне. — Я намерен остаться здесь, господин следователь. К несчастью, я прибыл слишком поздно и не смог предотвратить смерть месье Рено, однако почитаю своим долгом найти убийцу. В ответ следователь поклонился. — Это делает вам честь, месье Пуаро. Мадам Рено, без сомнения, также пожелает воспользоваться вашими услугами. С минуты на минуту должен прибыть месье Жиро из парижской Сюрте. Это традиционное название французской уголовной полиции. Уверен, вы окажетесь полезны друг другу в этом расследовании. А пока, надеюсь, вы не откажете присутствовать при допросе свидетелей. Само собой, если вам потребуется какая-либо помощь, вы ее немедленно получите. Благодарю, мсье. Вы ведь понимаете, что я пока в полном неведении, мне абсолютно ничего не известно. Мсье Оте подал знак комиссару, и тот начал рассказ. Сегодня утром Франсуаза, старая служанка, спустившись в холл, чтобы заняться своей обычной работой, увидела, что парадная дверь приоткрыта. Она всполошилась, может, в доме побывали воры, и бросилась в столовую. Убедившись, что серебро на месте, она успокоилась, решила, что хозяин, наверное, встал пораньше и вышел прогуляться. — Прошу прощения, мсье, у него была такая привычка? — Нет, но старуха Франсуаза, да и многие другие тоже, считают, что англичане все ненормальные, и от них можно ожидать чего угодно. Горничная Леони, молодая девушка, войдя, как всегда, к своей госпоже, чтобы разбудить ее, в ужасе обнаружила, что мадам Рено связана, и во рту у нее кляп. Почти в ту же минуту пришли с сообщением, что найдено уже остывшее тело месье Рено, убитого ударом ножа в спину. Где? Где? Вот тут мы и сталкиваемся с самым загадочным обстоятельством этого дела. Месье Рено лежал ничком возле вырытой могилы. Что? Да, возле свежевырытой могилы, в нескольких ярдах от живой изгороди, окружающей виллу. И он был мертв. Когда же наступила смерть? На этот вопрос ответил доктор Дюран. Я осмотрел тело сегодня утром в 10 часов. Смерть наступила, должно быть, не менее чем 7, а то и 10 часов назад. Значит, между полуночью и 3 часами ночи. Совершенно верно. Судя по словам мадам Рено, это случилось после 2 часов ночи, что еще более суживает временной интервал. Смерть, должно быть, была мгновенной, версия самоубийства, естественно, отпадает. Пуаро кивнул, и комиссар снова заговорил. Насмерть перепуганные служанки развязали мадам Рено. Она была ужасно слаба, почти без сознания от боли, которую причинили ей веревки. Как выяснилось, 2 незнакомцев в масках ворвались в спальню, засунули ей в рот кляпы и связали, а мсье Рено силой куда-то увели. Все это нам с ее слов передали слуги. Узнав о смерти мужа, мадам Рено испытала сильнейшее нервное потрясение. Доктор Дюран, прибыв на место происшествия, сразу дал ей успокоительное, и мы были лишены возможности допросить ее. Будем надеяться, что сон подкрепит ее, она придет в себя и сможет вынести такое тяжкое испытание, как допрос. Комиссар помолчал. — А кто еще живет в доме? Старуха Франсуаза, экономка, она служила здесь еще у прежних владельцев виллы Женевьева. Затем 2 молодые девушки, сестры Денис и Леони Улар. Родители их весьма почтенные люди, живут в Мерлинвилле, у них там дом. Кроме того, есть еще шофер, которого мсье Рено привез из Англии, но он сейчас в отпуске. Ну и, наконец, сама мадам Рено и ее сын, мсье Жак Рено. Он в отъезде. Пуаро наклонил голову. Мсье Оте громко позвал. «Маршо!» Появился полицейский. «Позовите сюда Франсуазу!» Полицейский взял под козырек и удалился, но тут же вернулся в сопровождении испуганной Франсуазы. «Ваше имя Франсуаза Арише?» «Да, мсье. Давно ли вы служите на вилле Женевьева?» 11 лет. Сначала у мадам Викантессы, а потом, когда она этой весной продала виллу, я согласилась остаться здесь и служу теперь господину английскому милорду. Кто бы мог подумать? Примечание. Виконт — это дворянский титул в некоторых странах Западной Европы, в частности, во Франции, средний между бароном и графом. Следователь перебил ее. «Конечно, конечно, а теперь, Франсуаза, скажите мне, кто обычно запирает на ночь парадную дверь?» «Я, мсье, всегда сама проверяю». «И вчера вечером тоже?» «Да, я заперла ее, как обычно». «Вы уверены?» «Клянусь всеми святыми, мсье». «В котором часу это было?» «Как всегда, мсье, в 10:30». «А где были все остальные в это время? Они что, уже легли спать?» «Мадам уже ушла к себе. Денис и Леони поднялись наверх со мной вместе, а мсье все еще сидел у себя в кабинете». «Значит, если кто-нибудь и мог отпереть дверь, так только сам мсье Рено». Франсуаза пожал своими широкими плечами. «Да разве стал бы он отпирать ее? Ведь того и гляди, влезут воры или убийцы. Хорошенькое дело. Мсье не сумасшедший, чтобы отпирать дверь. Вот разве что, когда он провожал даму...» «Даму? Какую даму?» — нетерпеливо перебил ее следователь. «Ну, как какую? Даму, которая к нему приходила. Значит, у него вчера была дама?» «Ну да, мсье, и не только вчера. Она часто приходила». «Кто она? Вы ее знаете?» Франсуаза бросила на него хитрый взгляд. «Откуда мне знать?» — буркнула она. «Ведь не я ее вчера впускала». «Ах так!» — рявкнул следователь и стукнул кулаком по столу. «Шутить с полицией вздумали, да? Сию минуту назовите мне имя женщины, которая приходила к мсье Рено по вечерам». «Полиция, полиция!» — проворчала Франсуаза. «Вот уж не думала, что придется иметь дело с полицией. Да ладно, знаю я, кто она. Это мадам Добрей». Комиссар ахнул от неожиданности и даже подался вперед, всем своим видом выражая крайнее изумление. «Мадам Добрей? Вилла Маргарет? Что тут рядом?» «А я что говорю? Очень даже приятная дамочка». Старуха презрительно вскинула голову. «Мадам Добрей», — пробормотал комиссар, — «просто немыслимо». «Вуаля!» — проворчала Франсуаза. — «Вот и говори вам после этого правду». «Да нет, что вы!» — поспешил ее успокоить следователь. «Нас просто удивило ваше сообщение. Вот и все. Мадам Добрей, мсье Рено, они что же...» Тут он деликатно замялся. «А? Наверное, так и было. Откуда мне знать? Впрочем, что уж тут удивительного? Мсье ведь был милорд англес, трэриш, английский милорд, очень богатый. А мадам Добрей, она еле концы с концами сводила. Но трэшик, очень шикарная, хотя они с дочерью живут очень скромно. Но меня не проведешь, это женщина с прошлым. Теперь она, правда, уже в летах, но... «Мафа! Ей-ей, еще хоть куда! Сама не раз видела, как мужчины на нее заглядываются. А в последнее время она, все в городе это заметили, в расходах не стесняется, видно, денежки-то завелись. А было время, каждую копейку считали». Франсуа затряхнула головой с видом совершенной уверенности в своей правоте. Мсье Отте в задумчивости поглаживал бородку. — «А мадам Рено, — заговорил он наконец, — как она относилась к этой дружбе?» Франсуаза пожала плечами. — «Она ведь всегда уж такая вежливая, такая обходительная. Говорят, она ничего и не подозревает. И все-таки сердце-то оно ведь все чувствует. Как вы думаете, мсье? День ото дня мадам все худеет да бледнеет у меня на глазах. Теперь уж она совсем не та, что месяц назад, когда они приехали сюда. Мсье тоже очень изменился, точно его что-то мучило. И нервный стал, вот-вот сорвется. А чему тут удивляться? Такие странные отношения, ни выдержки, ни благоразумия, одно слово — стиль англес, английские манеры». Я от возмущения аж подпрыгнул на стуле, но следователь, как ни в чем не бывало, продолжал допрос, не удостоив внимания выпад Франсуаза. — «Так вы говорите, мсье Рено сам проводил мадам Добрей, значит, она ушла?» — «Да, мсье. Я слышала, как они вышли из кабинета и подошли к парадной двери. Мсье пожелал ей доброй ночи и запер дверь». — «В котором часу это было?» — «Минут 25-11, мсье». «А когда мсье Рено пошел спать, вы не знаете?» «Минут через 10 после нас. Эта лестница такая скрипучая, всегда слышно, когда кто-нибудь поднимается или спускается». «Что же было потом? Ночью вы ничего не слышали?» «Совсем ничего, мсье». «Кто из прислуги раньше всех спустился вниз утром?» «Я, мсье, и сразу увидел распахнутую дверь». «А окна? Они все были закрыты?» «Да, мсье, все было в порядке». «Ничего подозрительного». «Хорошо, Франсуаза, можете идти». Старуха зашаркала к дверям, на пороге она обернулась. «Скажу вам одну вещь, мсье. Это мадам Добрей, скверная женщина. Да-да, мы, женщины, лучше знаем друг друга. это недостойная особа, попомните мои слова». Покачивая головой, с важным видом Франсуаза удалилась. «Леони Улар», — вызвал следователь. Леони появилась на пороге, заливаясь слезами, чуть ли не в истерике. Но мсье Отте оказался на высоте и весьма ловко справился с рыдающей девицей. Она только и твердила о том, как увидела связанную мадам с хляпом во рту, но зато уж живописала эту сцену с истинным драматизмом. Ночью же она, как и Франсуаза, ничего не слышала. Потом пришла очередь ее сестры Денис, которая подтвердила, что хозяин Серино разительно изменился в последнее время. С каждым днем он становился все угрюмее, потерял аппетит, всегда был в дурном настроении. У Денис была своя версия преступления. Тут и думать нечего, с ним расправилась мафия. Эти двое в масках, кто они, как вы думаете? Ужас, что творится в мире. — Возможно, вы и правы, — невозмутимо заметил следователь. — А теперь скажите мне, милочка, это вы вчера открывали дверь мадам Добрей? — Не вчера, мсье, а позавчера. — А как же Франсуаза сказала, что мадам Добрей была здесь вчера? — Нет, мсье, действительно, вчера мсье Рено посетила даму, но это была вовсе не мадам Добрей. Удивленный следователь выспрашивал и так, и этак, но Денис твердо стояла на своем. Она прекрасно знает мадам Добрей. Та дама, что приходила вчера, правда, тоже брюнетка, но ниже ростом и гораздо моложе. Переубедить девушку было невозможно. — Вам раньше приходилось видеть эту даму? — Нет, мсье, — сказала она и добавила неуверенно. — И еще, мне кажется, она англичанка. — Англичанка? — Да, мсье. Она спросила мсье Рено на очень хорошем французском, но акцент, пусть самый легкий, всегда выдает иностранцев. К тому же, когда они выходили из кабинета, они говорили по-английски. — И вы слышали, о чем они говорили? Я хочу сказать, вы поняли что-нибудь? — О, я хорошо говорю по-английски, — с гордостью ответила Денис. — Правда, эта дама говорила слишком быстро, и я не ухватила смысла. Но последние слова мсье Рено, которые он сказал, открывая дверь, я поняла. Девушка помолчала, потом старательно, с трудом выговаривая слова, произнесла по-английски. — Да, да, но ради бога идите сейчас. Да, — Да-да, но ради бога сейчас уходите, — повторил следователь. Он отпустил Денис и, поразмыслив немного, снова вызвал Франсуазу. Он спросил ее, не могла ли она ошибиться, точно ли мадам Добрей приходила вчера. И тут Франсуаза выказала удивительное упрямство. Вот именно что мадам Добрей была здесь вчера, и сомневаться тут нечего. Конечно, это была она, а Денис просто-напросто выставляется тут перед вами. Вуалету, вот и все. И про иностранную даму она все сама сочинила. Хочет показать, что тоже не лыком шито, английский знает. Наверное, месье вообще ничего не говорил по-английски, а если и говорил, это ничего не доказывает, ведь мадам Добрей отлично болтает по-английски, а с месье и мадам Рено она только по-английски и разговаривает. А месье Жак, сын месье Рено, он здесь часто бывает, так он вообще еле-еле говорит по-французски. Следователь не стал спорить с Франсуазой, он только поинтересовался шофером и узнал, что как раз вчера мсье Рено отпустил Мастерса. — Вероятно, ему не понадобится автомобиль, — сказал мсье, — и шофер может взять отпуск. Тут я заметил, что Пуаро недоуменно нахмурился, лоб его над переносицей прорезала глубокая морщина. — В чем дело? — прошептал я. Он нетерпеливо тряхнул головой. «Прошу прощения, мсье Бекс, надо полагать, мсье Рено и сам умел водить автомобиль». Комиссар вопросительно посмотрел на Франсуазу, и она тотчас без колебаний ответила. «Нет, сам мсье не водил автомобиль». Пуаро еще больше нахмурился. «Объясните же мне, что вас так тревожит?» — нетерпеливо попросил я. «Как вы не понимаете, ведь в письме месье Рено предлагал выслать автомобиль за мной в Кале. Может быть, он хотел нанять автомобиль?» — предположил я. «Возможно. Однако зачем нанимать, если у него есть собственный? И почему именно вчера он отправил шофера в отпуск так неожиданно и поспешно? Может быть, он по какой-то причине нарочно хотел услать его отсюда до нашего приезда?»